К доктору Бэбину Брейди не испытывал той жгучей ненависти, которую вызывал у него Ходжес. Но, тем не менее, доктор Б значился в его черном списке. Бэбину использовал его как подопытного кролика, и это Брейди не нравилось. Доктор потерял всякий интерес к пациенту, поскольку экспериментальный препарат вроде бы не давал результатов, и это не нравилось Брейди еще больше. А самое худшее заключалось в том, что уколы возобновились, едва Брейди пришел в сознание, и кто знал, шли они на пользу или во вред. Они могли и убить, но Брейди, который готовил собственную смерть, не видел в этом повода для бессонницы. Его тревожило другое. А вдруг препарат лишит его обретенных способностей? Бэбину требовал от персонала, чтобы никто и нигде не говорил о том, что Брейди способен двигать предметы силой мысли. Но сам в это верил, хотя Брейди никогда не демонстрировал свои таланты в присутствии доктора, несмотря на постоянные просьбы Бэбину. И еще тот верил, что телекинез Брейди — результат использования церебеллина. Брейди вновь назначили компьютерную и магниторезонансную томографии. «Ты — восьмое чудо света», — сказал ему Бэбину после одной из них, осенью 2013 года. Доктор шел рядом с каталкой, на которой Брейди везли в палату 217, и, по мнению пациента, сиял как медный таз. «Лечение не просто остановило отмирание твоих мозговых клеток. Оно стимулировало рост новых, более жизнеспособных. Ты хоть понимаешь, что это означает?» «Будь уверен, говнюк», — подумал Брейди. «Поэтому никому не показывай эти снимки. Если они попадут в прокуратуру, мне не поздоровится». Бэбину по-отечески похлопал пациента по плечу, чего Брейди терпеть не мог, словно свою любимую собачонку. «Человеческий мозг состоит примерно из 100 миллиардов нервных клеток. Те, что находились в центре Брока, получили серьезные повреждения, но они восстановились. Более того, они создают нейронные связи, каких мне видеть не доводилось. Придет день, когда ты прославишься не как убийца, а как спаситель людей». «Если такое и случится, — подумал Брейди, — ты до этого дня не доживешь. Будь уверен, кретин». «Никогда не была сильна по творческой части», — сказала Фредди Зет Бою. И не погрешила против истины. Зато Брейди по творческой части в свое время преуспевал. И пока 2013 год плавно перетекал в 2014, провел много времени, думая о том, как усилить воздействие демо-версии «Места рыбалки» и превратить ее, по меткому выражению Фредди, в ловушку для глаз. Но найти нужное решение не удавалось. Во время ее визитов они не обсуждали эффект запита. В основном вспоминали. Само собой говорила по большей части Фредди. Работу в киберпатруле. Все эти безумные люди, с которыми они сталкивались на выездах. И Энтони Фробишер по прозвищу Тоунс. Их босс-говнюк. Фредди постоянно к нему возвращалась, и получалось, что она говорила Тоунсу в лицо все то, о чем на самом деле думала, но не решалась озвучить. Визиты Фредди были однообразными, но успокаивали. Уравновешивали ночи отчаяния, когда Брейди чувствовал, что останется в палате 217 до конца своих дней, во власти доктора Бэбину с его витаминными уколами. «Я должен его остановить», — думал Брейди. «Я должен его контролировать». И для этого очень подошла бы модифицированная демоверсия. Потому что упустил он первый шанс проникнуть в разум Бэбину, второго могло и не представиться. Теперь телевизор в палате 217 работал не меньше 4 часов в день. В соответствии с указом Бэбину, который сказал старшей медсестре Хелмингтон, что мистеру Хартсфилду необходимо внешнее стимулирующее воздействие. Мистера Хартсфилда полностью устраивали полуденные новости. Где-то обязательно что-то взрывалось или случалась иная трагедия с многочисленными жертвами. Однако прочее, к кулинарные шоу, ток-шоу, мыльные оперы, лживые медицинские передачи он считал чушью. Но однажды, когда Брейди сидел на стуле у окна и смотрел викторину «Приз-сюрприз», во всяком случае смотрел в сторону экрана, его осенило. Участницы, которая добралась до бонусного раунда, предложили шанс выиграть путешествие в Арубу на частном реактивном самолете. Ей показали огромный компьютерный экран, на котором перемещались большие цветные кружки. От нее требовалось коснуться 5 красных, которые превращались в числа. Если сумма открытых ею чисел превышала 100, она выигрывала. Глядя, как ее взгляд мечется по компьютерному экрану, Брейди понял, что решение найдено. «Розовые рыбы», — подумал он. «Они будут двигаться быстрее остальных. И потом красный — цвет злости. А розовый — какой? Как его назвать?» Нужное слово сверкнуло в голове, и он улыбнулся. Ослепительно улыбнулся, и с этой улыбкой вдруг стал 19-летним. «Розовый — цвет успокаивающий».